383. Урусвати знает, что истинный деятель должен проявиться в защиту истины. Существует заблуждение, что истина не нуждается в защите. В космическом смысле это так и есть, но в земном следует утверждать истину, ибо иначе начнется пагубное искажение. Можно замечать, что искры истины все же проникают в человеческое сознание. Уже не будут глумиться над тем, что поносили еще полвека назад. Но какими жертвами достигается и такое малое продвижение? Можно признать, что потери сил превышают следствие. Но как же деятели должны защищать истину? Если они будут убиты, заключены в темницу и оклеветаны, кто же услышит их последний стон? Действительно, нужно применить особую мудрость в защите истины. Пусть приложат всю соизмеримость. Мы вовсе не желаем уничтожения полезных деятелей. Мы нередко советуем не подвергаться излишним опасностям. Деятель, опытный и преданный, понимает, как полезнее приложить накопление энергии. Представим себе ученого, который, завершая опыт особо важный, вдруг покинул бы лабораторию, чтобы принять участие в уличном столкновении. Каждый пожалел бы, что достижение, благотворное для всего человечества, покинуто. Но лишь утонченное сознание может подсказать, где граница подвига. Мы знаем, как незаметно бывает такая граница. На чаше весов полагается столько соображений, что равновесие труднодостижимо. Мыслитель говорил: «Ноша наша так велика, и не знаем, которую вещь следует бросить в пути».